Первая песенка — это я месяц назад приехала с Кубышевского фестиваля. Эта песня, значит, там стала лауреатом. Я выбрал самый звонкий барабан и бил в него, чтоб было мочь. Я бил в него и плакал по годам, что прожил мочь, что прожил мочь. Я долго жил и ни во что не бил. Ну как я выжил и что я видел? И вот я барабан себе купил, немного выпил и дробно выбил. И этот симпатичный барабан, он был зеленый, такой зеленый. Я подумал так, что я болван в него влюбленный, тогда влюбленный. На ярмарке открыл я балаган, не балаган, так, балаганчик. Мой цирк один лишь номер предлагал, мой барабанчик, я и мой барабанчик. Ведь жизнь у нас с тобой сплошной обман, и ты обманщик, и я обманщик. Так заходи, друзья, в мой балаган, мой барабанчик, где я балаганщик. Боюсь, вот только если ураган однажды ночью сорвет мне крышу, уж слишком громко бьет мой барабан, а вдруг ураган я не услышу. Нет, вдруг ураган я не услышу. Это песня из цикла «Об ушедшем человеке». Прощай, кричит моя крошка, прости, кричит меня, Боже. Богатый и щедра, я раздала долги и позвала друзей к себе мириться. Съезжаются ко мне вчерашние враги, твердя, что 40 впредь не повторится. Богатый и щедра, а дом стоит пустой и тих, как холостяцкая квартира. И я драгунский полк пускаю на постой и сам уже выхожу за командира. Богатый и щедра, цветок бросаю вверх среди офицеров преданный любовник. Он нынче для меня устроил фейерверк, ловите же гвоздику, мой полковник. Богатый и щедра, но вот уходит полк, и муж со мной, простясь, садится в сани. Какой в богатстве круг, какой в щедротах ток, когда мужское дело поле брани. Богатые щедра, а плуг давно в снегу, и муж лежит рукой, зажавший рану. Бедна я и жадна, к тому же у всех в долгу, и видит Бог, богаче я не стану, и видит Бог, богаче я не стану. Была я баба нежная, а стала баба снежная. Стою ничьей женой под горкой ледяной. Была я баба нежная, а стала баба снежная. Вот и вся любовь, вот и нос морковь, и колпак из ведра, и метла у бедра. Была я баба нежная, а стала баба снежная. А глаза мои страшны, а глаза мои смешны, а глаза мои из угля очерны, видать грешны. Была я баба нежная, а стала баба снежная. И стою, смеюсь, заревить боюсь, потому что я считаю, зареву, сейчас растаю. Мне другую ночь не спится, ох, тяжелые дела. То ли кошка, то ли птица, то ли женщина была, то она в огонь глядела, то, забившись в уголок, после плакала и пела, и лепилась в потолок. Я подумал, если баба, да ли чего ей два крыла, а если птица, то она бы улететь мало не могла. Но ходила у окошка и лежала у огня, то ли птица, то ли кошка, то ли баба у меня. Если птица не годится ей стирать и убирать, надо же с собой гордиться, птичью гордость не терять. Но если вовсе ты не птица и живешь в моем дому, то зачем в окошко биться и кричать, и петь к чему? А она не только пела, ясно помню, по ночам все она в огонь глядела, жарко делалась очам. Но если ты породы дикой, для чего тебе крыла? Ты царапай, ты мурлык, а она вот и не могла. И однажды поздно ночью растворил ей окно, но раз она свободы хочет, то добьется все одно. И шагнула на окошко, и махнули два крыла, то ли птица, то ли кошка, то ли женщина была. Я неразменная монета, а ты пустил меня по свету, как тень простого пятака, а я по праву неразменна, и нахожусь я неизменно в кармане пиджака. Я неразменная монета, тобой подобранная где-то. А что купить на пятачок, да так какой-то пустячок, и ты купил наверняка, но неразменная монета опять в кармане пиджака. Вот узаконенный размен, одна любовь на пять измен, меняю крупные на мелочь, нельзя же жить без перемен. я неразменная монета, а ты, хотя немало жил, меня другому одолжил, и тот сейчас у турникета стоит пустая его рука, я ж неразменная монета, опять в кармане пиджака, я неразменная монета. Ты до сих пор не понял это, и мне не должно быть в кармане ни дурака, ни чужака. Я неразменная монета в твоем кармане пиджака. Ах, дочка, о чем ты плачешь? За что ты платишь? Ах, дочка, я в твои годочки уже с твоим отцом стояла под венцом. Ах, мама, венчаться могла, ну, обвенчалась ты с отцом, совсем юнцом, чужим птенцом. Ах, дочка, я в твои годочки уже с твоим отцом рассталась под лицом. Ах, мама, расстаться могла, один подлец, другой глупец, да и не о том я наконец. Ах, дочка, я в твои годочки хоть не жила уже с отцом, а все ж мила была лицом. Ах, мама, лица-то мало, а что я не мила лицом, так я же балуюсь венцом, ведь ты же знала. Ах, дочка, я в твои годочки хоть и жила почти вдовой, была румяной и живой, а ты девица не вдова, только теплишься едва. Ах, мама, уж осталась мало, и не жена, и не вдова, и не жива, и не мертва, то, что черное ношу, о том не спрашивай, прошу. Ах, дочка, о чем ты плачешь? За что ты платишь, чем согрешила, куда спешила, себя решила. Тебя, Боже, лукавить со мной. Упаси тебя, Боже, лукавить. Я привыкла платить дорогою ценой, да такой, что тебе нипочем не изменить. Помоги тебе, Боже, со мной, только так, чтобы я не могла не поверить. Эту тяжесть нести до конца суждено, между тем я хотела бы ношу оставить. Упаси тебя, Боже, лукавить со мной. Помоги тебе, Боже, руками. Это промысел Божий, такие дела. Жить не так, как другие, не Боже. Научи меня, Боже, чтоб лукавить могла. Научи, научи, научи меня тоже. Научи меня, Боже, чтоб лукавить могла. Научи, научи, научи меня тоже. боюсь, беда со мною дружит, как птица надо мною кружит. Боюсь, что эта дружба мне хорошей службы не сослужит. Боюсь, что тот, кого люблю, не вдруг окажется неверен, не злонамерен, но уверен, что я обиду ту стерплю. Боюсь, что я не стану ждать на этот раз его решения, поняв, что сила разрушения во мне воинствует опять. Боюсь, что его прости, не захочу искать ответа, а он, поняв, тотчас же это не помешает мне уйти. Боюсь, что я, уйдя на шаг, переменю свое решение, свои умножу прегрешения, вернусь, поднявши белый флаг. Боюсь, беда со мною дружит, как птица надо мною кружит. Боюсь, что эта дружба мне хорошей службы не сослужит. Как ваша светлость поживает? Как ваша светлость почивает? О чем она переживает? Достаточно ли ей светло? Друг мой, очень худо, мы все надеялись на чудо, а чуда что-то нет покуда, а чудо не произошло. Что вашу светлость удручает, что вашу светлость огорчает, что вашу светлость омрачает, вас любит люд и чтит ваш двор. Черни, что же за любови, все время вилы наготове, а двор, прости меня на слове, что не сеньор, дурак и вор. У вас, мой герцог, ностальгия, но вас утешит герцогиня, она ведь верная подруга, ваш брак, я слышу, удался. Мой друг, мы с вами с детства близки, скажу вам, женщины так низки, супруга мне уж не подруга, и с ней живет округом вся. Не нанося стране урона, я отрекаюсь друг от трона. Кому нужна моя корона, а жизнь моя, скажи, кому? Какой тебе я к черту светлость, долой чопорность и светскость. Пойдем-ка лопать макароны в ту симпатичную корчу. Как ваша светлость поживает? Как ваша светлость почивает? О чем она переживает? Достаточно ли ей светло? Как худо, друг мой, очень худо, мы все надеялись на чудо, а чудо так и нет покуда, а чудо не произошло. Моя любовь печальная, моя любовь запретная, она вполне реальная, живая и конкретная. Моя любовь семейная, Бог весть какая сложная, и есть и тем не менее ужасно невозможная. Мне в исход не верится. Я тоже обрученная, любовь моя, ты смертница, прости нас, обреченная. Но хочешь, я погибну вновь, не в том дурное самое. Живи со мной, моя любовь, небрачная, дитя мое. Я, вероятно, грешница, так что ж со мною станется? Со мною он утешится, а с тою не расстанется. Где ж станция конечная, где музыка победная? Ах, женщина ты, женщина, с огнем играешь, бедная. Вот песенка, которая у меня хронологически последняя, она, извините меня, вчера написана. Вот, так что боюсь, что как бы не сбиться меня. Мое расстроенное старое фано, я полагаю, ты недаром не дано. Ты мне досталась, как я помню, по наследству. От детства миновавшего давно. Как сильно стерся твой орнамент, позумел. Но как люблю я старый мамин инструмент, за то, что он мою спасает душу в последний и опаснейший момент. Когда я трогаю расстроенный твой строй, сама в расстройстве, не в ладу сама с собой. Я в своих друг забываю неполадках, так совпадает наш с тобой настрой. Мое расстроенное старое фано, вот одно мне в утешение дано. Я не хочу, чтоб приходил настройщик, ведь быть в расстройстве не запрещено. Не все же мне, девчонкой, быть изменчивой и скверной. Позвольте мне вас полюбить, позвольте быть вам верной. Я знаю, как я поступлю, толкуйте, как причуду. Позвольте, я вас полюблю, позвольте, я вас полюблю, позвольте, верной буду. О, наше женское житие, забавнейшая штука. Мужей питье, детей нытье, наука нам наука. Но как мне хочется унять свой голос музыкальный. Позвольте вам не изменять, позвольте к вам не применять все меры радикально. Не стану вас обременять любовью чрезмерной. Позвольте вам не изменять, позвольте быть вам верной. Мы будем жить и не тужить уж до 100 лет, наверное. Позвольте только с вами жить, позвольте только с вами жить. Позвольте быть вам верной. Я нарожала бы детей от всех, кого любила, всех видов и мастей. И гладя головы птенцу, я вспоминала бы их отцов. Одних отцов семейства, других совсем немцов. Коснулась бы нужда, междоусобная вражда. Уж слишком были бы не похожи птенцы того гнезда. Мудрец научит дурака, как надо жить наверняка. дурак, пускай научит брата кушать, как жизнь сладка. Сестра-простушка учит прясть, сестра-воровка учит красть, сестра-монашка их научит молиться, чтобы не пропасть. Когда б я сделала стара, вокруг накрытого стола всю дюжину моих потомков однажды собрала. Как не похож на брата брат, но как увидеть брата рад, и то, что этим братья схожи, дороже во сто крат. Когда б мы жили без затей, я нарожала бы детей от всех, кого любила, всех видов и масти. Вот, значит, это начальная песня из этих и конечная, я спорю. Приходит однажды ко мне человек и становится на пороге моем. Я ему предлагаю еду и ночлег. Он благодарит, но говорит, что не терпит нужды ни в чем. Не продолжает стоять в темноте, и я предлагаю трубку ему. Он благодарит, но говорит, что трубка ему ни к чему. И продолжает стоять, как стоял, и я наливаю ему вина. Он благодарит, но говорит, что я ему ничего не должна, что я ничего не должна. Тогда я тихо ему говорю, что видно, он просто мне не по душе. Он благодарит, прощай, говорит, и нет у него уже. Он благодарит, прощай, рисовала по карману, и царапины как кошка завязала. Я училась этим маленьким обманом, ничего тебе про это не сказала. В сумку сунула еще 2-3 тревоги и за пазуху упрятала упреки. Завязала в узелок свою досаду, ничего такого мне теперь не надо. Мне нельзя заплакать, если захочу, и молчать нельзя мне, если замолчу. Ну а главное, глубокие карманы, чтобы в них держать свои обманы. Нетерпению купила я уздечку, ожиданию достала птичью клетку. В уголке сложила каменную печку, чтоб кидать туда стихи свои, как ветки. А еще купила швейную машину и дешевые обрезки материала, и себе карманы новые пришила, мне уже карманов старых не хватало. Три песни, значит, были близко друг от друга написаны. И, значит, дальше так сказать, для меня слили такой стих, который я словно называю «О моем лице, о моем кольце, о сыне моем и его отце». Меня несет на мельницу, меня несет к запруде. Я загляделась в воду, на себя саму. Я трогаю глаза. глаза свои, держу себя за руки. Я долго на себя смотрю, чего-то не пойму. Пускай сводила меня с ума, мой мельник крутит колесо, мой бог, откуда у меня такое грустное лицо? Я ненавижу зеркало, свое изображение. Зачем мне знать, какая я на самом деле есть? Идет мой ялик вверху, но такое искажение. Видны с обратной стороны и разум мой, и честь. Пускай сводя меня с ума, мой мельник крутит колесо, мой бог, откуда у меня такое грустное лицо? Я ненавижу зеркало, зачем оно обратно? Ведь я могу его намек истолковать превратно. Ни слова не было, пока я любви потребую, как стала правая рука моей рукой левою. Пускай сводя меня с ума, мой мельник крутит колесо, мой бог, откуда у меня такое грустное лицо? Я ненавижу зеркало, во что же это выльется? Я скоро стану забывать, какое у любви лицо. Такое отношение годами не меняется. Я скоро стану забывать, какое у меня лицо. Пускай сводя меня с ума, мой мельник крутит колесо. Но бог, зачем же у меня такое грустное лицо? Гравировка, имена друг друга и дата знакомства. На наших кольцах имена, иные помнят времена, умелою рукой гравюра, их память запечатлена. Там кроме имени число, которое давно прошло, и год, и месяц наша дата, тот день, что с нами был когда-то. На наших кольцах имена, одни прошедших письмена. Если я кольцо утрачу, тем не утратится цена. Я кольцо свое храню, а броню себя броню, стараюсь в нем не мыть посуду, а берегать его повсюду. Так из-за слова и числа я все обиды бы снесла, свое кольцо от всех напастей я защитила и спасла. Кольцо храню я с давних пор, от взора пор, от взора ссор. Но в мире нет опасней вора, чем вор по имени Раздор. Мое кольцо меня спаси, возьми меня, перенеси в тот самый миг, когда гравер тебе свой первый штрих провёл. Значит, из этих трёх мой сын безбожно на отца похож, он тоже светлоглазый белокож. Часто глядя на него, не верю, что это сын мой, что это моя мать. Я боюсь, что сходство неспроста, что время все поставит на места. И женщине, как я, черноволосой, он тоже будет что-то объяснять. Она, кивая, выслушает речь, останется в подушке контур плеч. И тоже точно так, как я когда-то, все будет вспоминать его слова. Слова ведь тоже были неспроста. Одна лишь строчка посреди листа, и мне мне они давным-давно забылись. Любимая ты слишком уж смугла. Впрочем, только время не судья. Одно лишь только время, но не я. И если он ту женщину оставит, пожму плечами, дескать, ну и что же. А женщина останется одна и назовется бывшая жена. И вот ведь штука родит мне внука, который тоже будет на него похож. Иду по улице зимой, и непонятно мне самой, как не заносит снегом. Хотя погода хороша, болит, болит моя душа между землей и небом, между землей и небом. А где-то светится окно, так поздно светится оно, меня там не хватает. Хотя погода хороша, болит, болит моя душа, ее видок не тает, ее видок. А скоро будет Рождество, но это тоже ничего, потом пройдет и это. Хотя погода хороша, болит, болит моя душа, и я облегчения нету, не облегчения нету. А можно так и дальше жить, спешить, грешить, а людей смешить, ни шатка и ни валка. Да и погода хороша, но все болит, болит душа ее, да вот и жалко ее, да вот и жалко. Мне требуются странные дела. Дешевая смирная собака, но чтобы она лаяла, однако, и чтоб мое жилище стерегла. Мне требуются странные дела, уютное и теплое жилище. Мне надоело жить на пепелище, где хотелось своего угла. Требуются странные дела. Та, что в окне напротив так хохочет, та, что меня не любит и не хочет, чтобы рядом эта женщина была. Потребуется, судя по всему, отдел моих немалых передышков. Но главное, чтоб кошка или мышка, чтоб божья тварь жила в моем дому. Между нами не твоя какая-то прохладца, как если бы у нас сердца оборвались. И как ей удалось за пазуху прокрасться, должно быть, мы с тобой не крепко обнялись. Нежна, утренне, не стоит суесловья, но снова кто-то врет, и да, рифмует снег, и снова говорит. Тянем эту нить из вечного клубка за тем, что не дано любви иного сорта. И надо как-то жить, прожили бы мы пока. этой песенке есть такая крошечная предыстория, но, к сожалению, я голословно могу. Дело в том, что я ее сначала написала по-французски. Текст. Вот. А потом я перевела сразу. Вот, поэтому тут немножко улавливается такой дух. Я так чуть-чуть поясняю. Это странная прогулка всего от дома до метро, и окончанье переулка, где вечно продают ситро. Вот так гоняет вас ребенок, взглянули вы со стороны, и узнаете, как с просонок черты оставленной жены. По тротуару вереница, и перед вами, как в кино, проходят лица, льются лица любой, брошенных давно. Это странная прогулка, аппетити, хоть беги, но почему-то очень гулко здесь ваши слышатся шаги. Изменить маршрут непросто, всего от дома до метро, и добежав до перекрестка, берете вы стакан ситро. Холодна моя рука, как мирна моя строка. Давай условимся с тобой, что же останется. Как время глупо течет, куда-то нас оно влечет. Давай условимся с тобой, что все прошедшее. Как далека сейчас беда, как высока моя звезда. Давай друг другу поклянемся не делать худо никогда. Как с плечи сыплет снег с утра, как боль сердечная остра. А завтра, что же завтра, там ночью сидит мама. Что ж вы на плаче, что ж вы на плаче, что это значит, что это значит, а что она чует, да что же она чует, ну ежели он дома, дома не ночует. А что она видит, ничего не видит, только ждет, что выйдет, что из того выйдет. А что она может, да все она может, словно вся привяжет, как коня стреножит. А что с вкусным базом, ничего не будет, голову повесит, завтра все забудет. А что же с ним будет, комнаты не забудет, а комнаты не забудет, всегда чего, а комнаты не забудет, Бог знает, что будет. Когда душа моя от слов твоих остынет, я подойду к тебе и крикну, не шутя. Не тронь мою любовь, не тронь ее, бесстыдник, она еще дитя, она еще дитя. Дерзостью своей ты ей не прикоснулась. Не тронь мою любовь, не тронь ее негодный, не тронь мою любовь, не тронь мою любовь. А все мои слова, не нужна я подробность, знания не готов. Не тронь мою любовь, она еще подросток. Не тронь мою любовь, не тронь мою любовь. А хочешь, я выпущу, а может, не вышивать. А хочешь, я выпью, и будем жить прыгать. Уедем отсюда прочь, поставим здесь свою тень. И ночь у нас будет ночь, и день у нас будет день. Ты будешь ходить в лес с ловушками и ружьем. О, как же весело здесь, как дружно мы заживем. Я скоро выучусь прясть, чесать и сматывать шерсть. А детей у нас будет пять, а может быть даже шесть. И будет трава расти, а в доме топиться печь. И, Господи, мне прости, я, может быть, брошу пить. И станем, как люди, жить, добра себе наживать. Ну, хочешь, я выучу шить, а может, не вышиву. Смелые солдатики, красные картечи, идет война 12-го года. Нам наши силы надо наберечь, раз на дворе такая непогода. Мы не гуляем, дождь за окном. Все ждем, что переменится погода. У нас полки и роты под огнем. У нас война 12-го года. Мой сын, похоже, полюбил войну. И что ни день у нас, то новобранец. Солдатской кивер, солдатской ранец. Других игрушек не дарим ему. А горбунок несется все быстрее. А где-то зайцы скачут по опушке. Дитя забыло кукол и зверей. По целым дням у нас грохочут пушки. Еще не завтра в школу он пойдет и поведет сражение на парте. Ему 4-й год, и он ведет свои полки против Бонапарта. Но слава Богу, драпа не француз. Мы победили все неравные схватки. Мой храбрый сын откручивает туз. Какое счастье, все у нас в порядке. Мой храбрый сын откручивает туз. Какое счастье, все у нас в порядке. Спаси его разлука, спаси его разлука, спаси его разлука, такая здесь морока. Войди к нему без стука, прильни к нему без звука, возьми его за руку. Не уйди далеко, храни его надежда, храни его надежда, храни его надежда, всему первопричина, ведь он юнец мятежный, не робкой и не нежной. А нам, что не мужчина, то новая морщина. Дай Бог ему удачи, дай Бог ему удачи, дай Бог ему удачи на каждом повороте, а в жизни той собой. Дай Бог ему тем помочь. Как факт, очень радуюсь, это моя первая детская песня. Песня манной каши. Ах, какой ты славный, лапки, хвости, куши. Я сегодня манной каши не докушал. И тогда-то странный случай приключился. Медвежонок манный из комков слепился. Он чуть-чуть не прочен, глазки смородин, а зато на прочих не похож уродин. А что был заметен, труд мой не напрасный, из брусники красной язычок прекрасный. Я сказал верзили дяде в магазине, сколько бы медведей к вам не завозили, нет у вас такого, он же бесподобен, он еще удобен тем, что и съедобен. Дядя согласился и спросил покорно, почему твой мишка белый, а не черный, что он иностранный, а я ответил гордо, он из каши манной, из спина и морда. Дядя был не глупый, этот и гложет. Он сказал, что взрослый так слепить не может. А почему не может, никто не угадает. Просто каждый взрослый кашу доедает. Вот такая вот песня, значит, другого плана. Я, откровенно говоря, ну, словечко скажу все же. Я немножечко в ней обобщила все свое, так сказать, предыдущее. Сто женщин, сто младенцев есть во мне. Оригинальное такое свойство родне моей внушает беспокойство. Хотя какая разница родне? Сто душ в душе ношу, что за житие? Чтоб все они во мне перемежали, но все в какой-то миг перемешались и приняли обличие мое. Пока я беспокоюсь и шучу, все сто детей затеяли пятнашки, а женщина гадает на ромашке, и все выходит так, как я хочу. Теперь мой тихий дом не дом охраны, звучит моя молитвенная строчка, но женщина по кличке Одиночка живет в моей душе, как свежий шрам. Мужчина нелюдим и нелюбим, теперь к тебе заходит слишком редко, а ты лепечешь, что же делать, детка? Ведь он не нам одним необходим. Да будет жизнь твоя чистым чиста за то, что ты транжирила сначала. Да будет все теперь, как ты мечтала, и пусть тебя минует пустота. Сто женщин, сто детей, но жизнь идет. И вот что каждый день меня тревожит. Боюсь, что жизнь часово еще умножит. Утроит или в степень возведет. Но как я тяжесть вынесу сию? А как я жизнь свою сложу тем паче? Вон у дюймовочки родился мальчик с пальчик. Оберегайтесь, люди, семью. Вот такая есть у меня старая песня, я, так сказать, нередко я открываю выступление. Барабан, помните, барабанчики? Вот, значит, эта песня около 5 лет где-то. Вот я немножечко вернулась к этой теме. Барабан мой, ты мое прошлое, я юна была и нежна. Барабан мой, я стала взрослая, никому теперь не нужна. Были палочки две. Я теперь ученая, я не стала бы так шуметь. Лотерейный твой братец названный, мы дружены с ним немало лет, но боюсь опять, будто назло мне попадется пустой билет. Я обманутая обманщица, и скажу тебе, верь, не верь, барабан мой, я барабанщица, барабаню в чужую дверь. А придется ли мне раскаяться или некаянной доживать, как мой бедный, ты будешь маяться, будут бить в тебя добиваться. Но пока мы с тобою оба два, а чужих миллионы вокруг, так не будем же ставить опыты друг на друге, мой милый друг. Так не будем же ставить опыты друг на друге, мой милый друг. Друзья мои, мне очень жаль, так сказать, но это нереально. То есть просят Жанну Дарк, это невозможно. Вот, я, в общем-то, ну, так что в одно слово я не пою это со сцены. Вот, и те, кому, так сказать, получилось это слышать со сцены, это случайность. Вот, я могу, так сказать, это в каких-то более камерных условиях со сцены, я это не пою, тем паче в 12 часов ночи, я, так сказать, устала и все. Извините меня, не могу. Ну,